Ты поэт, художник, тебе все позволено. Я поэт, художник, но я и член общества. Неудивительно, что я несу свой крест, и все же он еще слишком легок. Голос. Ты забываешь свое «я». Цени свою индивидуальность и презирай низкий народ. Я. Я и без твоих слов ценю свою индивидуальность. Но народа я не презираю. Тогда-то я сказал, пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет. Шекспир, Гёте, Хикамацу, Монзеймон когда-нибудь погибнут. Но породившая их лона великий народ не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр. Голос. То, что ты написал, оригинально. Я. Нет, отнюдь не оригинально. Да и кто оригинален? То, что написали таланты всех времен, имеет свои прототипы всюду. Я тоже нередко крал. Голос. Однако ты и учишь. Я. Я учил только невозможному. Будь это возможно, я сам сделал бы это раньше, чем стал учить других. Голос. Не сомневайся в том, что ты сверхчеловек. Я. Нет. Я не сверхчеловек. Мы все не сверхчеловеки. Сверхчеловек только Заратустра. Но какой смертью погиб Заратустра, этого сам Ницше не знает. Голос. Даже ты боишься общества. Я. А кто не боялся общества? Голос. Посмотри на Уайльда, который провел 3 года в тюрьме. Уайльд говорил, покончить с собой значит быть побежденным обществом. Я. Уайльд, находясь в тюрьме, не раз замышлял самоубийство. И не покончил он с собой только потому, что у него не было способа это сделать. Голос. Растопчи добро и зло. Я. А я теперь больше всего хочу стать добродетельным. Голос. Ты слишком прост. Я. Нет, я слишком сложен. Голос. Но можешь быть спокоен. У тебя всегда будут читатели. Я. Только после того, как перестанет действовать авторское право. Голос. Ты страдаешь из-за любви. Я. Из-за любви? Поменьше любезности, годных для литературных юнцов. Я просто споткнулся о любовь. Голос. А любовь всякой может споткнуться. Я. Это только значит, что всякой легко может соблазниться деньгами. Голос. Ты распят на кресте жизни. Я. Этим не приходится гордиться. Убийца своей любовницы и похититель чужих денег тоже распяты на кресте жизни. Голос. Жизнь не настолько мрачна. Я. Известно, что жизнь темна для всех, кроме избранного меньшинства. А избранное меньшинство — это другое название для идиотов и негодяев. Голос. Так страдай сколько хочешь. Ты знаешь меня? Меня, который пришел нарочно, чтобы утешить тебя. Я. Ты пес. Ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту под видом пса. Глава 3. Голос. Что ты делаешь? Я. Я только пишу. Голос. Почему ты пишешь? Я. Только потому, что не могу не писать. Голос. Так пиши, пиши до самой смерти. Я. Разумеется. Да мне ничего иного не остается. Голос. Ты сверх ожидания спокоен. Я. Нет, я ничуть не спокоен. Если б ты был из тех, кто меня знает, то знал бы и мои страдания. Голос. Куда пропала твоя улыбка? Я. Вернулась на небеса к богам. Для того, чтобы дарить жизни улыбку, нужен, во-первых, уравновешенный характер, во-вторых, деньги, в-третьих, более крепкие нервы, чем у меня. Голос. Но у тебя, кажется, стало легко на сердце. Я. Да, у меня стало легко на сердце. Но зато мне пришлось возложить на голые плечи бремя целой жизни. Голос.